Сердито хрюкнула копилка. Именно в этот момент в столовую влетели запыхавшиеся сестры Катушки с криком... Он идет! Он идет! Он уже близко! Кто идет-то? Кто уже близко? Пытался выяснить фонарь, и Катушки хором взвизгнули. Жужжает! Про блокнот все сразу же забыли, потому что в этот миг из-за двери показалось невообразимое существо. У него не было никаких рогов и клыков, как представляла себе копилка. Но от этого было не легче! У жужееда была всего одна нога с длинными перепончатыми пальцами. В центре туловища располагалось нечто напоминающее кукурузную кочерыжку. Она была окружена зеленоватыми бородавками, похожими на горошины, и чешуйками, напоминавшими обрывки бумаги. Все это было покрыто густым светлым мехом, похожим на древесные опилки. Никаких глаз видно не было. Зато его страшные железные челюсти лязгали, словно оконный шпингалет. Уважаемый, обратился к пришельцу фонарь. Вы что, и есть тот самый знаменитый жужеед? Сказала чудовище и прыгнула на середину стола. Публика, растерявшая весь свой воинственный пыл, попятилась. Большинство собравшихся не очень хорошо говорило по-жужеедски и поэтому истолковало ответ утвердительно. Приятного аппетита! Не в попад ляпнула копилка и заторопилась к выходу. Кажется, в прихожей монетка завалялась. Да пропустите же вы! Дайте дорогу! Жужу утешало только одно. Жужеед был значительно меньше слона. Значительно! Значительно меньше! Уж во всяком случае, проглотить ее целиком, не пережевывая, ему было явно не под силу. Ну и пусть подавится! В этот момент навстречу врагу выступил рыцарь Май с вязальной спицей наперевес. Изволь немедленно убраться, а если нет, мы будем драться! Зарычал жужеед громче прежнего. Тогда Май бесстрашно ткнул чудовище своей пикой. К удивлению всех окружающих, от первого же толчка жужеед беспомощно рухнул на стол. Но это было полбеды. Падая, он как будто развалился на части. Кочерыжка укатилась в сторону, стальные челюсти отлетели, а опилки рассыпались по скатерти. Удивилась Жужа, приглядевшись. Трын-на-хрын-да! Опаньки! Никакой это не жужеед! А самый обычный наш тряпа! Тряпонька! И вправду похож! Согласился самовар. Только дряба-то наш не такой чумазый. Я с самого начала подозревала, что в этой истории что-то не клеится, заявила вернувшаяся с полпути копилка. Клеится, не клеится, сердито отплевывался дряба. Хочешь сделать как лучше, а выходит ерунда какая-то. Но ты зачем это здесь перепугал? В этот вечер праздник удался на славу. Блокнот читал свои воспоминания, а дряба очень забавно пересказывал утренние приключения. От смеха катушки-хохотушки укатились так далеко, что их даже пришлось искать под кроватью. Когда стемнело, и все разбрелись по своим привычным местам, на столе остались только фонарь и Жужа. Весь вечер ей не давал покоя один вопрос. Интересно, а если бы жужееды на самом деле существовали, то они бы ели жуж? Пожалуй, что так. Кивнул фонарь. Но ведь это же так ужасно, когда тебя кто-то хочет съесть. Да уж, ничего хорошего. Мне тетушка-энциклопедия рассказывала про таких. Их называют хищниками за то, что они вечно кого-нибудь едят. Ужас! А если бы они кого-нибудь не ели, то сами бы передохли от голода. Возразил Фонарь. Неужели нельзя сделать так, чтобы никто никого не ел? Как это? Ну, договориться по-хорошему. Можно же есть манную кашу, ватрушки, вишневый пудинг, печенье, пломбир, булочки с изюмом. От всего перечисленного у Жужи вдруг разыгрался аппетит. Шоколадные конфеты, в конце концов. Ну, чем не еда? Фонарь лишь покачал головой. Так уж устроено, что рыба ест червяка, птица ловит рыбу, лиса охотится на птицу, а лев на лису. И никто никогда не пытался помирить их друг с другом? Может, и пытался, только из этого, похоже, ничего не вышло. Жалко. Жалко. Ладно, поздно уже. Летела бы ты спать, пока я свет не погасил. Добравшись до комода, Жужа достала из шкатулки припасенную с вечера шоколадную конфету. «Приятного аппетита!» — сказала она себе. Вдруг ей в голову пришла странная мысль. А что, если конфете тоже не хочется, чтобы ее кто-нибудь ел? «Я не буду тебя есть. По крайней мере, до завтра!» — успокоила ее Жужа. Она спрятала конфету в шкатулку, потом забралась в корзину с мотками шерсти и накрылась недовязанным шарфом. Ночью ей приснился жужиед, который, несмотря на страшный голод, наотрез отказывался ее есть. «Я не буду тебя есть! По крайней мере, до завтра!» «Даже со сгущенкой?» «С детства не люблю сгущенку! Давай уж лучше с вареньем!»